Тем более, что Ладыжников, как и прежде, был доверенным лицом Горького в эти годы, и у него скапливались деньги, получаемые за иностранные переводы, главным образом за детство и на дне. Крючков писал еще, что дела всемирной литературы как будто стоят на месте, зато появились другие всемирные планы благодаря возродившейся у интеллигенции умственной энергии. А энергия появилась потому, что объявлен НЭП, и интеллигенты начали кушать масло. Он тоже сообщал, что Дука совсем ничего не сочиняет больше, то есть беллетристику, потому что он занят исключительно писанием писем великим мира сего, оголодающим населением России. Каждый день уходят письма то Ромену Ролану, то Эптону Синклеру, то Голсорси, то директору АПА Герберту Гуверу в США, то еще кому-нибудь. Кому бы и знать об этом, как и не ему, Крючкову. Вся эта корреспонденция идет через него. Мура, прочитав очередное письмо еще тогда, в июле, поняла, что нужно не откладывать дела о замужестве, а действовать. В день, когда Горький проедет из Петрограда в Берлин, она должна быть готова выехать ему навстречу. По каким-то словам или строчкам Крючкова она догадалась, что Варвара Васильевна Тихонова опять переехала на Кронверкский. В этом Мура была права. Но почему-то все-таки она надеялась, что Тихонова с ним вместе за границу не поедет, что до этого дело не дойдет. Да и А.Н. Тихонов этого не допустит. И в этом она тоже оказалась права. Но все же надо было торопиться с бумагами и венчанием, потому что, в сущности, решение ею было принято. В конце концов, Тихонов ведь мог тоже получить командировку в берлинское торгпредство, и Варвара Васильевна тогда окажется с Горьким в Европе. Примечание. В.В. Тихонова с обоими детьми приехала в Берлин значительно позже Горького, в 1922 году. Андрюша Шайкевич гостил несколько раз в Саарове, в доме Горького зимой 1922-23 года, но Ниночку она в Сааров не пускала и сама там не бывала. В 1928 году и Андрюша, и Нина подавали в Париже в советское консульство прошение о возвращении на родину. Им было отказано. Горький до своего отъезда в Россию заботился о них и помогал им деньгами. Как теперь известно, еще в июле между 6 и 12 Горький телеграфно разослал Герхарту Гауптману, Уэлсу, Анатолию Франсу, Голсорси, Эптону Синклеру, Т. Масарику, Бласко и Баньесу и другим воззвание к писателям Европы и Америки, оголодающих в России. 18 июля в Фоссише Цайтунг это воззвание, переданное в газету Гауптманом, было опубликовано. 23 июля коммунистическая рота Фана перепечатала его и добавила от себя, что Горький на днях выезжает в Финляндию. Эта последняя новость сильно встревожила Муру, и хотя она окончательно ей не поверила, ей казалось, что раньше осени Горький из России не выйдет. Она на всякий случай стала думать о том, как ей поступить, если он действительно выйдет в Гельсингфорс до того, как она получит свои новые эстонские документы. В начале августа Крючков прислал ей из Берлина письмо самого Горького, датированное 13 июля. Там он писал, что будет в Европе очень скоро. Но вслед за этим лондонские газеты, поместив текст горьковского воззвания о помощи голодающим, сообщили, что Горький уже находится на пути в Гельсингфорс. Одни газеты утверждали, что он оттуда поедет в Берлин через Таллин. Другие полагали, что он уедет в Швецию и Норвегию. Мура, конечно, понимала, что ни в Швецию, ни в Норвегию, ни в Таллин Горький не заедет, что он проедет из Гельсингфорса в Берлин пароходом через Штеттин, и что она, во что бы то ни стало, должна его увидеть в Финляндии. Выхода у нее не было. Она бросилась в советское представительство. Она знала, что там сидит недавно приехавший из Москвы Гаа Соломон, друг Л.Б. Красина, который в 1918 году был первым секретарем советского посольства в Берлине, а потом там же генеральным консулом. С июля 1919 года до недавнего времени он был в Москве. Теперь он приехал в Эстонию как глава советской дипломатической миссии. Примечание. До него в Таллине полномочным представителем был И.Э. Гуковский. Георгий Александрович Соломон, который позже, в начале 1922 года, уехал из Таллина в Лондон служить в Аркосе, а затем в 1923 году ушел с советской службы, был другом не только Красина, но и директора Аркоса Ф.Э. Кримера, которого Мура хорошо знала по Петрограду. И он, и его жена часто бывали на Кронверском. Соломон порвал с Москвой в 1923 году, а в 1930 году в Париже выпустил книгу воспоминаний «Среди красных вождей». Она была потом переведена на английский, французский и немецкий языки, став таким образом одним из первых невозвращенцев. В 1931 году вышла его вторая книга «Ленин и его семья», а в 1934 году он умер. Соломон принадлежал к той категории людей, которые приняли Октябрьскую революцию, в первые годы после нее сделали дипломатическую карьеру, но через несколько лет отошли от российских дел и успешно стали жить и работать подданными Англии, Франции или США, иногда порвав с Москвой шумно, с портретом на первой странице газет, как сделал Беседовский в Париже, а иногда инкогнито, переменив фамилию, как сын Ганецкого в Риме, и исчезнув без следа. Соломон происходил из образованной, интеллигентной петербургской семьи, живал за границей, знал языки и по своей речи и внешности был, несомненно, исключением из массы неуклюжих, необразованных советских дипломатов, особенно более позднего времени, с деревянными лицами и полуинтеллигентной речью. Он немедленно дал Муре проездное свидетельство в Гельсингфорс, и она на следующий день выехала на пароходе навстречу Горькому. Переход был опасным. Вход в Финский залив все еще оставался минированным с тех пор, как в 1917-1918 годах англичане защищали Кронштадт от немцев. Она не могла не поверить газетным сообщениям. Кроме того, она, конечно, хотела им верить. Еще 13 июля Горький писал ей в письме, посланном на берлинское торгпредство. Возможно, что Максим привез его. Он в это лето начал служить дипкурьером. Полностью подтверждая газетные сведения, что он стремится выехать как можно скорее –